Глава вторая. Сталкеры и спасатели. В тот день после стрельбища я задержался на обеде. Не по своей воле дисциплину нарушен, а был принужден к тому особенностями меню родного пищеблока. Дело в том, что каждую вторую среду в нашей столовой дают не котлеты домашние из свинины, рыбно-овощные, любительские с грибами или зразы с яйцом, появляющиеся на столах частенько, а бифштексы — натуральные, рубленные из дичи, о как! Чаще всего из длиннорогой косули и кабарги, иногда из местного степного оленя, однако он реже попадается в прицелах охотничьих бригад. А я эти бифштексы люблю до помутнения рассудка, так что в момент происшествия, признаюсь, был полностью погружен в бифштексы. Все шло по давно сложившемуся алгоритму. Первое блюдо в эту среду не берем, салата совсем немного, а вот хлеба побольше. Стартовую тарелку с двумя бифштексами под кружочками глазуньи и порцией картофельного пюре с подливом я всегда съедал неторопливо, смакуя, а после паузы шел за добавкой. С девчатами из пищеблока у меня все чики-брики, никто не обижен, не сплетничает и не пакостит. Так что добавку получаю исправно, без проблем. Таков давний ритуал. В общем, все знают, что в бифштексовую среду Рубина во время трапезы беспокоить и отвлекать от священнодействий нельзя. Не стоит этого делать. В этот день меня потревожили на третьем бифштексе. Просто безобразие. Чувство тревоги появилось, когда в зал ворвался Кирюха, мальчишка 13 лет, заступивший на службу помощником дежурного по особому подростковому наряду. Пацаны давно устаканили между собой все варианты несения службы. Есть те, кто предпочитает отбывать укороченную детскую смену на промысловой рыбалке или на стройке, но есть и такие, кто готов к более ответственной службе. Кирилл из последних. Бешеным спецназовцем, влетев в помещение, пацан замер и принялся, выискивая кого-то, энергично крутить во все стороны головой. Проклятие! По мою душу явился посланник. Увы, в это время другой мишени, достойной этих пламенных взоров, в гарнизонной столовке не было. Я негромко выругался. Наконец он меня заметил, радостно оскалившись ухмылкой молодого азартного волкодава. «Смена подрастает». Как назло, именно сегодня я решился внести новаторский штрих в отработанную схему поедания наркотика. Взял на раздаче сразу три бифштекса, разумно предполагая, что натюрморт из трех бифштексов на столе всяко привлекательней для глаз и аппетита, чем приевшаяся картинка из двух бифштексов рядышком и третьего в перспективе. Я с тоской посмотрел на так и не уничтоженные бифштексы. «Дядь Денис!» — парнишка опомнился, тут же поправился. «Товарищ Рубин! Срочное дело!» «Не стой, присядь!» — чуть ли не прорычал я. «Некогда нам сидеть, дядь Денис!» — излагая коротко и ясно. Что за невезуха? Кирюха набрал в легкие побольше воздуха и выдохнул. «Намечается серьезная атака злодеев на пятисотку». «Тихо ты, чего орешь?» — быстро прошипел я, нервно оглядываясь. Вроде бы никто не всполошился. Суть быстро. Со стороны полигона. Я тихо присвистнул. «Сталкеры поперли, что ли?» «А кто же еще? В открытой степи больше никого нет». «Но чтобы серьезная атака? С чего это вдруг?» «Вас срочно вызывают на первую вышку». Противник приближается, наверное. За ним следят, ждут. И это они на бортовом грузовике едут. Медленно, там же дорога плохая, вы знаете. Чего? Страшные картинки танковой атаки, осуществляемой при поддержке выученной пехоты, промелькнули перед глазами. Вскочил из-за стола. Хорошо, что после стрельбища автомат был со мной. И бинокуляр. Не бегать же к мишеням каждый раз. Патронов хватает, мало пострелял, а пистолет всегда на поясе. «Дядь Денис!» — прозвенел мне в спину взволнованный голос. «Машина, грузовик, бред какой-то. Чего еще?» «Можно я с вами?» — выпалил он, машинально положив кисть на рукоять приличных размеров ножа. Огнестрельное оружие помощнику дежурного не положено. Молод он еще. Ему целый год разрешения ждать. И не факт, что сразу получит. Огнестрела в гарнизоне по-прежнему критически мало. Молодые кандидаты на постоянную боевую службу обычно начинают с арбалетов. Нельзя, отвлекаешь. Грузовик? Нет, не верю, какое-то палево. Но мчаться надо. Там разберемся. Ну, дядь Денис, — законючил он, — слушай, — озарило меня. Оказывается, именно его-то мне и не хватало. Кирилл, слышь, будь другом. Видишь бифштексы? Хватай тарелку, отнеси ее в мою келью. Поверь, это очень важно. А как же отставить мямлить, боец, выполнять? Рявкнул я уже от входа в пищеблок. Потом доложишь. Есть! Откликнулся помдеж неожиданно повеселевшим голосом. На первой, ближней к боевому полю вышки, уже тусовались трое решительных людей. Игорёня, как старший караульной смены, и еще один караульный, при заступлении на пост автоматически превращающийся в часового, и вездесущий Спика. «Что там?» — спросил я у всех сразу, доставая из футляра бинокуляр. «Враг застрял», — с оптимизмом доложил Игорь. «Ага, уже четвертый раз глину гребут», — хмыкнул Спика. «Поначалу-то они лихо шли, отважно, потом начали умнеть. Так что теперь все происходит вяло, никакой тебе динамики». Действительно, гости застряли. В оптику был виден бортовой ГАЗ-53 с кузовом зеленого цвета, уткнувшийся в очередную яму. И два человека, активно занимающихся вызволением грузовика из плена с помощью досок и лопат. Еще один находился в кабине. «Дороги не знают лохопеды», — пояснил Игорёня. «Они же на спас и не ездят, правильных троп не ведают». «Не знают. Им бы левее взять, а они рванули по самому краю полигона. Места там гиблые, буераки, яма на яме, даже пешком непросто передвигаться». «И это хорошо, что не знают», — сознанием дела вставил Спика. «Значит, это не вольняшки-беспредельщики, которых мы от баррелей отгоняем». «Пулемет на второй вышке?» «Ага». «Кстати, Игорь, а с чего все решили, что это враги?» «Ну а кто тогда день?» — удивился тот. «Когда это к нам с запада друзья приходили?» «Логично. Ладно, парни, не расслабляемся, внимательно наблюдаем, фиксируем любое шевеление. Втроем такие гарнизоны не атакуют. Если это наскок, то должны быть и другие группы». Парни кивнули. «Хм, надо же. Впервые вижу на жестянке живой грузовик. До этого момента самой тяжелой автотехникой русского анклава являлся наш УАЗик. Спика Кретова где? На второй вышке. Хайдаров? Мустафа со своими ребятами за воротами. Стоят в качестве маневренной группы, ждут команду на выдвижение». «Понятно. А ты что здесь делаешь со своей трещоткой? От нее толку на вышке мало». «Да это...» — замямлил Пикачев. «Вообще-то Ирина меня на куртину отправила, стеречь в ячейке периметр. И...» «Просто решил сюда забежать, типа тебя предупредить». Изображая наивное детство маленького романтика, Пикачев смотрел на меня честными васильковыми глазами. «Ясно. Налицо нездоровый энтузиазм. Значит так, дуй на куртину, занимай свою позицию. Может, все же лучше к воротам, а? Типа на усиление мангруппы?» — с надеждой спросил он. «На куртину!» — громче приказал я на правах старослужащего. «Вперед, типа в окоп! Кретова все уже обдумала. Или мне ей брякнуть?» «Не надо, бездушный ты человек!» — расстроенно буркнул Пикачев, разворачиваясь к широкому люку. Только он спустился, как лестница задрожала снова. «Что тут у вас происходит, войны?» — С трудом восстанавливая сбившееся на подъеме дыхание, поинтересовался Казанников. «Ого! Сам шеф прибыл на вышку. Небывалое дело. Не поленился вскарабкаться». Все, конечно, приветственно кивнули, напряглись, принявшись с двойным усердием наблюдать. Игорёня быстро начал докладывать обстановку. Краем уха, слушая его рассказ, я пару раз посмотрел на легендарную винтовку Казанникова. Тика Т3 Вармент в калибре 243 ВИН. Оружие пока находилось в дорогом деревянном футляре, поцарапать который не менее страшно, чем сам ствол. Между тем грузовик продолжил осторожное движение по боевому полю. От прежней лихости нежданных гостей не осталось и следа. С высоты ближний участок полигона просматривался отлично. Одному человеку здесь еще можно укрыться от опытных глаз наблюдателей, а вот группе нет. Присутствие признаков активности вспомогательных групп, прикрывающих или отвлекающих внимание наблюдателей от автомобиля, не видно. Что же они здесь делают? Можно допустить, что нежданные гости прибыли с торговыми целями. Но почему тогда кузов пустой? Проделать на такой технике дальний путь и не нагрузить товаров до выпрямления рессор? Неожиданно мою голову посетила весьма нехорошая мысль. Век бы о таком кошмаре не думать. «Владимир Викторович, а что, если это террористы, а в кузове у них лежит 200 кило взрывчатки? Что, если они с подрывом на таран пойдут?» Казанников сухо закашлялся. «Рубин, ты что, моего инфаркта ждешь?» «Нет, фантазия у тебя действительно безграничная». Я промолчал, зная, что дед сейчас все переварит и отреагирует уже иначе. «Террористы. Еще скажи, смертники». «Ну откуда? Впрочем». «Так я же про «впрочем» и говорю. Надо бы препятствие перед центральным въездом поставить. От прорыва злодеев. Блоки железобетонные». «Гениально, Рубин», — похвалил меня шеф. «Прямо сейчас спускаемся и быстренько ставим, да? У тебя в заначке найдется парочка таких блоков или со склада выпишем?» «Террористы! Надо же такое придумать!» «Возможно, конечно, когда-нибудь». «Ставим твои блоки в план на будущее, тут ты прав». «На будущее, да». «И все-таки что у них в кузове, кроме одного пассажира?» В радиоэфире изредка звучали короткие переговоры наших. Кретова оперативно корректировала диспозицию, кого-то перебрасывала с места на место, какие-то участки усиливала. Между прочим, сейчас идет спасательная смена первой группы, то есть если сейчас обнаружатся баррели, то нам придется в припрыжку скакать по полигону. Как это возможно увязать с происходящим на боевом поле, я не представлял. «Подождите, не стреляйте, нам к баррелю надо, так что ли?» Я посмотрел на небо, нервно выискивая в синеве пятна спускающихся куполов. Лишь бы не начали сбрасывать. Эта недопустимая мысль буквально потрясла меня. Вот такая каша. А внизу, там, за моей спиной, в полном неведении ЧП продолжал спокойно жить и работать маленький поселок Пятисотка. Женщины и мужчины, старики и дети спокойно делали свое дело, отдыхали после смены, лечили, учили и учились в полной уверенности, что враг не пройдет, а специально обученные мужчины гарнизона обеспечат безопасность поселка и все сделают правильно. Как тут не обеспечить? Костьми ляжешь. «Белый флаг выбросили!» — громко крикнул Игорь. «Да вижу, вижу. Нет ли здесь уловки?» Тут лестница снова заскрипела. «Неужели опять Спика? Ну, я ему!» Но вместо наглого лица Пикачева в проеме показалась хитрющая мордашка помдежа Кирилла. «Какой черт тебя принес? Тьфу ты, брысь!» — прошипел я, сплюнув вниз. И тут же нарвался. «С вышки плевать нельзя, плохая примета. Спас работы можно сорвать», — нахмурился Игорёня. Помдеж не испугался, Сдаваться просто так он не собирался. «Товарищ спасатель, ваше приказание выполнено. Бифштексы собраны и доставлены по назначению». Я открыл рот, вокруг послышались ехидные смешки, а дед решил уточнить. «Не понял, что за бифштексы? При чем тут бифштексы, Рубин?» «Рабочий момент, Владимир Викторович». «Рабочий? Мне бы такую работу». «Просто Денис у нас очень бифштексы любит», — ехидно пояснил Игореня, который мог бы и промолчать, зараза. «Он известен как бифштексовый наркоман». «Все. Теперь меня пацаны заклюют. Как бы обидное прозвище не приклеили». «Кто тебя просил сюда? Так вы же сами просили доложить». С улыбкой профессионального мошенника уверенно откликнулся мальчишка. «Так вали!» «Прекращай, пусть остается. Ему полезно будет». Неожиданно распорядился Казанников. «Пшт! Внимание!» — прозвучал в эфире строгий голос Кретовой. «Готовность не снижать, никому не верим, белому флагу тоже. Первая вышка контролирует грузовик, вторая и бойцы в ячейках фланги. Маневренной группе на выезд. Мустафа, береги людей. Постарайся без стрельбы. Рубин, во все прицелы смотрите там. Прикрывайте надежно. Как приняли, доложить». Посты поочередно отбились, а я не выдержал. «Мустафа, не исключай вероятность теракта. Маленькая, но есть». «Принял». Несколько растерянно откликнулся коллега после короткой паузы. Все посмотрели друг на друга, ожидая реакции. «Ну что ж, надежно так надежно», — вздохнул дед, похлопав Игореню по плечу. «Пострелять-то дадите, если что». Он примерился возле ограждения вышки, положил винтовку, вложился. Нет, эта позиция ему не понравилась. «Сынок, подвинься-ка, я здесь встану», — мягко попросил он часового, затем обратился к нам. «Кабину держу. Денис, ты пока что поработай-ка при мне наблюдателем-корректировщиком. Стрелковый бинокуляр у тебя хороший. А вы, ребятки, за сюрпризами из кузова смотрите. Из Мосинки пока не палите, у нее кучность по настроению. Вот так и стоим, пока злодеи из кабины не полезут, а там посмотрим». «Да не злодеи это», — тихо сказал я. «Я тоже так думаю», — сразу согласился Казанников. «А кто?» «Поэтому смотрим в оба, думаем тщательно. Хуже нет, чем непонятное». «Если честно, то толку от моего укорота с открытым прицелом немногим больше, чем от шмайсера с пики. Так что дед решил правильно». Грузовик неизвестного назначения наконец-то преодолел так называемые «говны» и в районе Полевика выбрался на более-менее приличную дорогу, за годы работы утрамбованную колесами спасателей. Дальше ГАЗ-53 полетит без задержек. Я смотрел в стекло кабины и искренне не завидовал водителю. Конечно же, они там понимают, что находятся под прицелом. Но водила не знает, что прицельную марку ему на грудь поставил лучший стрелок пятисотки. Может, и всего русского анклава. Бенц и живая мишень молча обвалится на баранку. Промаха не будет. А вот лобовое стекло будет жалко. Потом не достать. Придется вставлять пластину с щелями. УАЗик и грузовик остановились в полусотни метров друг от друга. Первым из кабины выбрался командир, он же водитель бортовухи. Высокий плотный сталкер в камуфляже и кобурой на поясе. Похоже, я его знаю. Следом хлопнул дверью Мустафа. Двое оставшихся бойцов второй группы тоже выскочили и сразу разделились. Ян присел за колесом, второй с карабином лег на землю. «Да ладно! У вас тут настоящая стрелка!» — восхищенно прошептал рядом Памдеш. Я сердито щелкнул пальцами, цыц, мол, шкет. Делегаты приступили к разговору, и в течение трех долгих и нервных минут атмосфера над пятисоткой звенела от напряжения. Первый все в порядке. Это делегаты из деревни сталкеров. Можно сказать, дипломатическая миссия прибыла, — доложил Хайдаров. Жду решения. Приняла. Тут же откликнулась Кретова. Оружие сдать готовы? Сейчас. И через несколько секунд. Готовы. Вот и хорошо. Забирай стволы, сопровождай сюда, — решила Кретова. Встаете слева от ворот? За периметр пока не пропускаем. Я сейчас подъеду. Вышкам, оставить парные посты. Первая, третья и пятая ячейки остаются на местах. Продолжать наблюдение. Остальным отбой. Пойду и я, пожалуй, — решил Казанников, как мне показалось, с некоторым сожалением. Вы мне, ребятки, помогите немного, я высоты боюсь. А ты, малец, беги на пищеблок. Пусть девчата соберут чаек с печеньем на три персоны и через 10 минут доставят в штаб. Доложить? Загорелся помдеж Кирилл. «Доложи», — улыбнулся дед. Я полез вниз первым подстраховывать. Охренеть! Вблизи удивление не ослабело, скорее наоборот. Мы со Спикой стояли возле машины, на которой приехали сталкеры. Это был автомобиль из числа тех, какие я видел либо на фотографиях, либо мельком и крайне редко. Вроде бы в какой-то деревне дело было, не помню. Бортовой грузовичок с темно-зеленой военной кабиной. Раньше военкоматы в мобилизационных целях ставили на спецучет зеленые газончики, собранные даже для народного хозяйства. Исключительно из-за покраски, как мне кажется. Защитного цвета, значит, потенциально военный. Эту же модель собирали именно для армии. Совсем новенький. Почти не поцарапанные и уж точно не битые дощатые откидные борта, чуть качающиеся на замках с тяжелыми цепями. Окна и стекла фар без трещин, потертости и помутнений. Никаких следов гаражного подкрашивания. Эмаль заводская. С какого идеального склада этот газончик забрали? Я неторопливо обошел грузовик по кругу, попинал колеса с новенькой неизношенной резиной, похлопал ладонью по крыльям. Характерная кабина с мордочкой молодого автомобильного наглеца. «Елки! Газон 53-й! Чтоб я лопнул!» — восхищенно воскликнул Пикачев, заглядывая в кабину. Он передал мне автомат, залез внутрь, попрыгал на чуть поскрипывающем сиденье. «Да он же практически новый!» 53-й, ну-ну. Ты капот-то открой, эксперт-попрыгун, — издали предложил один из стрелков по кличке Шкода, ухмыляясь и попыхивая сигаретой. Сигареты, между прочим, они у меня стрельнули. Курю я редко, в пачке всегда есть. Старший сталкерской группы Руслан Плиев по кличке Бизон в сопровождении Кретовой отправился к деду на переговоры. С Русланом я как-то пересекался в городском кабаке. С остальными познакомился только сегодня. Это так называемые северяне, представители поселения Северок, расположенного в относительной близости от полигона и, соответственно, в сталкерской зоне, наиболее удаленной от Переделкина. Соседи, с которыми мы никогда не общались по-соседски. В общем, наш группер с шефом предварительно разбазаривает визит, а мы со Спикой торчим за воротами, приглядывая, можно сказать, за гостями. «Ладно, вы тут смотрите, а мы пока покурим, раз угощают», — со смешком сообщил Шкода. Второй сталкер со сложной погремухой Дасти Хилл и соответствующий выбранному образу длинной с проседью бородой тоже хмыкнул. Осмотр подкапотного пространства удивил нас еще больше. «Это не ГАЗ-53, а ГАЗ-52!» «Откуда ты знаешь?» «Не помню, может, модельки в детстве собирал?» — откликнулся Спика. «В общем, он это, советский, а позже российский среднетоннажный грузовой автомобиль. Берет на себя 2,5 тонны. Гибридная модель, спроектированная с двигателем наиболее массового советского грузовика ГАЗ-51». И с использованием узлов и деталей автомобиля с большей грузоподъемностью ГАЗ-53. Небольшой рядный движок бензинка, никакой тебе электроники. Под капотом полно свободного места, спать можно. «От 53-го? Ха!» «Сперва подумал наоборот, что моторный отсек с запасом проектировали», — молвил я. «Денис, глянь, маскировочные щелевые насадки на фарах». «Угу». «Это светомаскировка, как говорят в войсках. Конструкция, предназначенная для того, чтобы скрыть автомобиль от глаз противника в ночное время. Такие колпаки на фарах обычно используют при движении в колонне. При этом водитель первой машины может использовать прибор ночного видения или же ехать вообще без света, а остальные следуют за ним, ориентируясь по немного подсвеченному автомобилю, идущему впереди. Таким образом, колонна визуально почти незаметна как с земли, так и с воздуха. «Спика, кузов проверь!» И опять странности. Модель старинная, а вот сама машина действительно как новенькая. Армированная резина приводных ремней не задубела от времени, не пересохла в трещинке. Провода высокого напряжения от крышки трамблера из формальдегидной пластмассы до наконечников свечей вполне себе эластичные. «Командир, в кузове грязные доски, два домкрата, ящик, походу там зип, и почти пустая канистра. Мужики, а вы как назад собираетесь добираться без запаса топлива?» Сталкеры подошли ближе. «А кто вам сказал, комрады, что мы поедем на грузовике?» Вопросом на вопрос туманно ответил Шкода. «В смысле?» — вскинул брови Спика. «В коромысле, блин! Назад вы нас отвезете, а на чем это ваше дело?» — уверенно заявил Шкода. «Хрена себе, какие борзы!» — возмутился Пикачев. «С какого перепою?» «С такого, что старичок-грузовичок у вас останется», — немного прояснил ситуацию Дасти Хилл. «Все равно не поняли. Парни, муть не нагоняйте. Вы пальцем покажите», — сердито потребовал я. Сталкеры действительно вели себя немножко нагловато. Ну да, они поначалу почти всегда так себя ведут. Пока в глаз не засветишь. Это у них специфика коммуникации такая. «Легко. Грузовик мы вам в виде подарка подогнали. Цинканули от души реально», — криво улыбнулся Дасти, почесывая пятернёй роскошную бороду. «О, глянь-ка, Шкода, они тоже мототелегой разжились, полный кузов ништяка. Не поделитесь координатами схрона?» Он показал пальцем в сторону распахнутых ворот, в которые въезжал груженный мотороллер «Муравей», только что приехавший со станции. Водила, легко спрыгнув с седла, передал в руки дежуривших две алюминиевые фляжки. «Мелкий блат на лицо. Растительное маслице, там и думать нечего. Ни одной только личной симпатии определяется качество и уровень взаимоотношений. Во всей вселенной так, не подмажешь, не поедешь». «Не отвлекайся», — строго напомнил Спика. «Ага, это вступительный взнос от общины», — наконец-то ответил Бородач. «Остальное ваш главный разъяснит». «От души», — протянул я. «С пониманием». «Да ладно тебе, комрад! Че теперь маск-халат напяливать? Сейчас уже секрета нет!» — небрежно махнул рукой Шкода. «В общем, мы на собрании поселка решили к госам присоединиться, так надежней. Надоело под дождиком жить, решили под крышу зайти. До передела добираться долго и трудно. Надо валить через степь по диагонали, а там территория отмороженных деточек-вольняшек. С ними же вечные траблы, вы и сами в материале. Пока доедешь до магистрали...» «Не, что тут спорить, газон, конечно, весь четкое. Вот только топливо он жрет, как танк, а у нас с горючкой не очень. Нам бы еще один муравей отгрызть, да мопеда в пару». Он так посмотрел на своего напарника, что стало ясно. Наметки по возможным, как они говорят, схронам по транспортной теме у сталкеров имеются. Не в легендарном ли мертвом городе такое обнаруживают? Вот бы вызнать. Но такие мечтания можно уверенно относить к детским, даже не обмолвятся. Цивилизационные схроны для сталкеров так же жизненно важны, как и красные бочки в секторе, ради чего они и поставили поселок на севере. А чрезвычайно любопытным могут и голову открутить. «Вот мы и решили, что удобнее с вами ладить. Здесь и на трассу проще выходить, и к конвою можно цепляться. «А что-то оптом сдавать, верно я говорю, Дасти?» Тот кивнул. «Ага. Больничка, говорят, у вас лучшая в анклаве. В Северке трое за полгода от болячек загнулись. Ладно бы взрослые, но ведь уже и цыплят на улице хватает». «И что, много детей?» — поинтересовался я. 14, и моя скоро родит». «А сколько всего в общине людей?» Сталки переглянулись. «Давай вам лучше Руслан ответит», — скривился Шкода. «Не хотелось бы, чтобы он нам языки за болтливость вырвал». «Понял тебя», — согласился я. «На ближайшем совете придется возвращаться к уже надоевшему вопросу о средней школе. Казанников с ними обязательно договорится, а потом и с другими. Тут наперед смотреть надо». «Вы нам поможете, мы вам. Сделаем так, что вольняшки сюда проникать не будут. Правда, пару раз может понадобиться помощь доблестных спасателей. Нам железные гарантии, что северный сектор приземления Краснух останется за Северком, в эксклюзиве. Ну и больничка, конечно, учебка для мальков, выгодная коммерция. Короче, всем будет сахарно», — завершил Шкода перечень интересов, сделав пальцами знак «Окей». «Интересная тема», — качнул я головой. «Тема огонь. Мужики, это, а что там с ночлегом и хавкой? Порешаем». «Не надо нас решать. Нам пожрать бы». «Сколько можно честных пацанов за периметром держать?» — молвил Дасти. И высокое начальство его услышало. «Пш! Рубин!» — слушаю, Ирина. «Значит так, загоняйте грузовик внутрь, ставьте сразу к Левашову. Сталкера введите в столовую, накормите ребят от пуза. Размещать будем в двухэтажке, подберите там комнату поприличней. Денис, отнесись к вопросу ответственно. А завтра с утра повезем их в Северок. Как меня понял?» «Да, все понял, сделаем». О том, что мы уже немного в курсе, я групперу не сказал. «Не надо палить парней, тем более, что это уже настоящие соседи».